Надо ли рассказывать про утро? Тяжелая голова после вчерашних раздумий о добре и зле в баре, счастье холодной воды в пересохшем рту, очередная барышня у Сэма в спальне, на этот раз для разнообразия одна, и, судя по гриве рыжих волос, не профессионалка, а давешняя подруга или жена одного из гостей. Соответственно, в пассиве у нас еще и недовольный супруг. Очень вовремя, ага. Умываюсь, заказываю завтрак на троих. Пока везут заказ, проверяю почту. Письмо от Марлоу. Отправил. Привезут сегодняшним рейсом. Это хорошо. Если привезут, пора к новым великим свершениям готовиться. Перекусил. Вернулся к компьютеру. Ищу прокат грузовых фургонов. Его не может не быть. Здесь по городу такие полуторатонки – основной развозной транспорт. Большие грузовики встречаются гораздо реже. Так, нашел один прокат. По дороге к аэропорту, чуть не доезжая. Цены? Нет смысла брать меньше, чем на неделю. Что день, что три, что семь, цена почти не отличается. Орденский борт прилетает сегодня утром. Сэм поедет получать мою посылку, а меня по дороге закинет к прокатчикам. За дверью тем временем оживление. Любовнички шушукаются, обсуждая, сплю я или нет. Приходится постучать в стенку и напомнить Сэму, что у нас сегодня дела. Еще где-то через час барышню удалось накормить, одеть и подготовить к выходу. Она предприняла попытку составить нам компанию в поездке или остаться в номере, но я был непокобелим. В отличие от Сэма, кобеля этакого. Предложил снять ей другой номер или отвезти в другой отель, если она боится своего бывшего мужика, и встретиться уже вечером. Посверкала глазищами, но согласилась. Глаза, кстати, черные, а не зеленые, как полагалось бы в комплекте с рыжей гривой. Определенно крашеная. В итоге вышли все втроем из номера и столкнулись в холле отеля с хахалем, который ее в Нью-Рино привез. Тот вскинулся было права качать, на что Сэм флегматично сказал ему: «Мужик, остынь, нас тупо больше». Логика была железная, и конфликт затух, не разгоревшись. В отеле на соседней улице сняли Дине номер. Невероятно. Мой коллега не просто поинтересовался именем соседки по кровати, но и запомнил его. Номер был двухместный, и Сэма тоже вписали постояльцам. Вот и ладненько, буду по ночам спать спокойно, хотя вроде и так неплохо сплю. Разобрались с личной жизнью, пора и делами заняться. Времени до прибытия орденского борта впритык до аэродрома доехать. Сэм гнал как бешеный, я не рискнул его отвлекать и все разговоры отложил на потом. Возле съезда к стоянке прокатных фургонов он просто притормозил и помчался дальше. А мне пришлось щапать добрых 200 метров под солнцем. Дальше вездесущий Владимир Бего взял на прокат белый Ford Transit на неделю. Объяснил, что перевозим офис в новое здание, а работу прерывать нельзя, поэтому будем потихоньку возить и сразу подключать. Мне тут же предложили водителей и грузчиков, но я отболтался малым бюджетом. А еще взяли солидный залог. Пообещали отдать после возврата машины, причем возвращать может любой, лично мне ехать не обязательно. Пока оформили все бумажки, пока проверили фургон, пока я разобрался, как с такой бандурой управляться в узостях, позвонил Сэм. Посылку получил, двигаюсь обратно, догоняй. Ладно, ему по приколу гонять, особенно на чужой машине, я его только зря тормозить буду. Выкрутился не спеша со стоянки, да в город и почапал. Пару километров проехал, поднялся на пригорочек, а дальше что-то странное происходит. Стоит на обочине наш прокатный джип, хромом сверкает, а поперек дороги растопырился какой-то грузовик трехосный на здоровых колесах. И что-то с этим грузовиком не так, и стоит криво, и дымится немного. Я остановился, сразу за телефон, Сэму звонить. Он в ответ: «Все уже кончилось, подъезжай». Подъезжаю. Грузовик не зря показался кривым. Все три ближних колеса сдуты, кабина и кузов в дырках. И четыре трупа в наличии. Один на асфальте валяется, один на водительском месте устроился, и двое в кузове видны. А где Сэм? А Сэм довольно грубо выясняет у одного пока еще не трупа на обочине, какого, собственно, хрена. Пока не труп, имеет все шансы в скором времени стать трупом. Так его крепко расспрашивают. Расспрашивают. Помимо Сэма в мероприятии участвует еще один мужик. Одет в джинсы, футболку и кроссовки. Но то, как он держит автомат, выдает серьезного волчару. Насмотрелся я на тренировки орденского спецназа. Сэм обернулся, кивнул мне и мужику с автоматом. «Свои». Я протянул руку. Влад. Джон, отойдем? Мы зашли за покореженный грузовик. С другой стороны кузова валялся еще один убитый. Я из бюро. Ты командир? В нашей группе из двух человек, да. Когда дело не касается стрельбы. Тогда слушай расклад. Вы свою работу сделали. Почти сделали. Мы установили здание, но не определили конкретный бокс, а их там до черта. У меня есть пеленгатор, который засечет машину, когда на ней дистанционно включат маячок. Но узнать заранее было бы очень неплохо. Так вот, когда я определюсь на месте, вызову группу, и мы отработаем объект. Вам к тому моменту лучше бы покинуть город, чтобы избежать лишних подозрений. Хорошо, понял. Как планируете захватывать машину? Джон поморщился. Я готов выслушать твою информацию и даже рекомендации. Но как мы будем работать? У нас не принято это обсуждать. Как знаешь. А что у вас здесь случилось? Едем, никого не трогаем. Эти идиоты выскочили вон оттуда, перегородили дорогу, достали стволы. Сам сказал, можно мочить. Но мы и дали. Ладно, давай отсюда валить. Только разборок с местными мафиози нам не хватает. Но уехать мы не успели. Со стороны города примчалась пара тонированных в ноль субурбанов на низкопрофильных колесах, набитых обильно татуированными мордоворотами в черных майках и в черных очках. Майки, кстати, были единственным унифицированным предметом снаряжения у здешних сил правопорядка. Все остальное, включая оружие, максимально громко выражало яркую индивидуальность хозяина. А как нелепо они двигались, как держали стволы. Сэм с Джоном при желании заземлили бы их так же, как и экипаж грузовика, не сходя с места и не меняя полупустых магазинов. Но желания пока не было, поэтому мы послушно сложили оружие и стояли под прицелом автоматов, пока уголовного вида правоохранители осматривали место происшествия. Они опознали нескольких убитых, после чего разговор продолжился уже во вполне дружеском тоне. Сначала рассказал Сэм. «Я сейчас зависаю у вас в Рино. Клевый город». Свистнул другу, вместе в морской пехоте служили. Мол, приезжай, здесь девочки и все такое, только денег возьми побольше. Встретил его сегодня на аэродроме. Поехали в город. Тут эти гопники дорогу перекрыли, стволы достали. Пришлось мочить. Вдвоем, шестерых? Мы морпехи, а они уроды обычные. Мало автомат в руки взять, надо еще стрелять уметь. Допрашивающий взглянул на свое воинство и вздохнул. Потом повернулся ко мне. «А ты что видел?» «Ничего. Я после подъехал, когда все уже закончилось». «Так, все свободны. Труповозку я пришлю. Вы двое через пару дней загляните к нам вот по этому адресу. Если на это мясо были какие-то разыскные листы, получите по 1000 монет. Будет что проиграть в нашем замечательном городе. Хе-хе». Он протянул Сэму визитку и направился к переднему субурбану. Татуированное войско расселось по машинам, в три приема развернулись и уехали. Да, интересно здесь делят орденские наградные деньги. Сэм благоразумно не стал возмущаться, а Джон и вовсе был не в курсе, что 1000 монет полагается за каждого убитого бандита, а по разыскным листам еще больше. Напоследок пришлось повозиться, спихивая дырявый грузовик с дороги. Заводиться он отказался, но удалось воткнуть первую передачу и включить стартер. Грузовик рывком дернулся, прополз пару метров, потом остановился окончательно. Как раз между обочиной и кузовом получилась щель, одной машине проехать. А полный порядок пусть специальные люди наводят. Они за это зарплату получают.